Он сказал осторожно. Если мы скрепим наш союз, твоя мамочка уедет хотя бы в Румынию? — Да, — убежденно ответила Вера. — Ей тоже надо добить свое дело. — Какое дело? — Ты же знаешь, она собирается замуж. — Это у вас семейное стремление к браку? Вера чуть помолчала. Затем сказала голосом, в котором чувствовался металл. — Да, господин Кальман, мы не шлюхи. Прямо с вокзала Кальман повез Верушку на виллу Рос. В холле их встретили камердинер, горничная и кухарка. Кальман сухо поклонился и сразу прошел к себе. Вера в элегантном, отделанном соболем пальто остановилась посреди вестибюля и не спеша оглядела обслугу своими синими, сияющими глазами. — Сегодня же получите расчет у господина Кальмана, и чтоб духу вашего не было. Они сразу поняли, что перед ними хозяйка, полноправная хозяйка, чьи слова обжалованию не подлежат. Недавно им вспало на ум посмеяться над ней. Теперь пришла расплата. Никто не пытался и слова молвить в свое оправдание. Лишь горничная спросила, можно хотя бы переночевать. — Здесь не ночлежный дом, — отрубила Верушка и стала подниматься по лестнице. Счастье. Очевидно, это и есть счастье. Ты сидишь, попыхивая сигарой, в вольтеровском кресле. Гладкий бархат ласкает твой начинающий лысеть затылок, а взгляд покоится на стройной фигуре женщины, которую ты любил до недавнего времени больше всего на свете. Нет, твое чувство не остыло, только теперь оно делится между женой и сыном. Увесистым малышом, в котором умильно проглядывают твои черты, хорошо, что в меру, ровно настолько, чтобы испытывать щемящую родность к маленькому, осененному прелестью матери существу с голубыми, то круглыми, как копейка, то кисло зажмуренными глазками. Сегодня Иоганн Штраус-театр дает новую оперетту Кальмана «Фиалка Монмартра». И, как всегда перед премьерой, Кальман замкнут и молчалив. Нынешнее его состояние не имеет ничего общего с прежней паникой. Он крепок, ликующий самоуверенностью Верушки. Он то прикрывает глаза, то распахивает, ослепляя взгляд серебристым сверканием пышной шерсти какого-то зверя, давно убитого и ставшего дамской накидкой зверя. Он никогда не помнил, как называются меха, укутывающие обнаженные плечи Верушки. Похоже, что это чернобурая лисица. Верушка уже взяла в руки накидку, но тут обнаружила какой-то непорядок в туалете, и сразу вокруг нее засуетились три горничные, что-то отдергивая, оправляя, подкалывая. Кальмана радостно удивляла, как быстро и уверенно хрупкая девушка превратилась в блистательную молодую даму. Верушка ничуть не отяжелела, упаси бог. Она внимательнейше следила за своим кушачком и весом, то налилась, развернулась в плечах, научилась придавать своему легкому телу величественную Степенность? И откуда такое у недавней обитательницы захудалого пансиона «Централь», безработной статисточки? Она — дело его рук. Он изваял ее, как Пигмалион Галатею. Горделивое чувство вновь разнеживающе смежило усталые веки Кальмана. Во тьме он слышит резкий повелительный голос. — Поправьте складку, чучело безрукое! Он поспешно открыл глаза. Только в дреме могло почудиться, что сердитый окрик адресован ему, а не провинившейся горничной. Кальману по душе властная манера Верушки, столь чуждая деликатной Пауле. Лишь раз или два за всю их совместную жизнь изменяла Паула своей терпеливой повадке ему во спасение. Верушка из породы сильных, из породы победителей. Хорошо, если сын и все дети, какие будут, унаследуют не только красоту, но и характер матери. Послушай, сердце, ты правда посвятил мне фиалку Монмартра? Слышится мгновенно изменивший интонацию мелодичный голос, и Кальман испытывает гордость, что ради него Верушка насилует гортань, превращая терку в колокольчик. Как же считается она с ним, своим супругом и повелителем? Конечно, тебе. Ты же моя фиалка. А старик, банкир, устраивающий счастье влюбленных, это ты сам? Со смехом спросила Вера. Ну, в какой-то мере, смущенно сказал Кальман, но... Я присутствую в художнике, таким образом я устраиваю собственное счастье с фиалкой. Взбалмошная Нинон — это, конечно, Агнесса. А вот кто такой шарманщик Париджи? — спросила она лукаво. Вымышленный персонаж, — пробормотал Кальман. — Не хитри, Имре. — А вы не колитесь, — прикрикнула на горничную. Твоего злого, взбалмошного хапугу Париджи я почему-то вижу в юбке. Может, хватит об этом, Верушка? Кальман кивнул на горничных. Подумаешь, — свободно сказала Вера. Это никого не касается. Все мужчины ненавидят своих тещ, а мамуля такая непосредственная. Слишком, — пробормотал Кальман. Верушка подошла к зеркалу. Жестом, отпустив горничных, скажи, солнце, ты действительно обобрал Пучини? Нет. У нас общий первоисточник. Сцены парижской жизни Мюрже. Либретисты пошли в чужой след. Их пора менять, заметила Вера. Участь господ Брамера и Грюнвальда была в тот момент решена. Они совершенно исхалтурились. Но где был ты? — Возле тебя, — тихо сказал Кальма. Я действительно не сидел у них над душой, как прежде. Что мне оперетта, когда рядом магнит куда более притягательный? Знаешь, откуда это? — Из рекламного проспекта? — Нет, из Гамлета. Понимаешь, Верушка, это самое личное из всех моих оперетт. Ведь даже сцена под дождем взята из жизни. Помнишь, как ты меня ждала, а я тебя потерял, а потом мы встретились возле твоего пансиона? Еще б не помнить! Я этого тебе никогда не забуду. Неужели ты такая злопамятная? Шучу, шучу. Заглянем в спальню его королевского высочества и в театр. Они прошли в детскую. Здесь, в кровати с сеткой, под бархатным балдахином, под присмотром накрахмаленной няньки, возлежал наследный принц. полуторагодовалый Чарльз. Кальман глядел на сына больше, чем с любовью, с благоговением. — А знаешь, он все-таки похож на меня, — сказал Кальман, любуясь прищуренными глазками ребенка. — Упаси Боже! — вырвалось у Верушки. — Что? — Я настолько уродлив. Не обиделся, а приуныл Кальман. — Ничуть, ты по-своему хорош. Любая твоя черта значительна, потому что на ней клеймо. Кальман, а если мальчик не унаследует твоего таланта? Пусть уж лучше он пойдет умом и талантом в отца, а красотой в мать. — Не возражаю, — кивнул Кальман. — Только бы не наоборот. Ты знаешь, я лишь однажды был по-настоящему счастлив, — сказал он из глубины души, когда из тебя вылез этот людоед. «Чует мое сердце, что он не последний», — покачала золотой головой Верушка. «Кажется, Кальман впервые отправился на премьеру в отменном расположении духа». Появление Веры вызвало в театре едва ли не большее волнение, нежели самого прославленного композитора. Дамы общебетали ее меха, бриллианты, мужчины отдали дань красоте. Вчерашняя статисточка принимала всеобщее внимание как нечто само собой разумеющееся. И была сцена под дождем. И Вера нашла руку Кальмана и нежно пожала. И он уже не огорчался нисколько вялым приемом своего детища и порхающим по залу именем Пуччини. Вера была благодарна ему, а все остальное ничего не значило. И тут грянула ослепительная карамболина, карамболетта, мелькнувшая ему из глубины печали в далекие дни. Великолепная исполнительница с волнующе зазывным голосом и совершенной пластикой схватила зал и властно повлекла за собой. И с последней нотой определилась новая победа Кальмана. Такого шквала аплодисментов не было в Иоганн-Штраус-театре со времен цыгана-премьера и княгини Чардаша.